Глава 6. Маскарад. Ночь была ясная. Вокруг краюхи месяца крошками рассыпались звезды. От порога заячьего домика вела хорошо утоптанная тропка. Петляя мимо сугробов, она терялась вдали, где на горизонте причудливыми зубцами чернел лес. «Ну и ну! Ничего себе рукой подать!» Увидев, что до леса так далеко, Варька чуть не заплакала от досады. Неужели тетушка-зайчиха над ними посмеялась? Ребята обернулись к заячьему домику, но теперь он ничем не отличался от обычного сугроба. Дети обошли его кругом. Дверцы и окна как не бывало. Если бы не заячьи шубки и сапожки, они подумали бы, что чаепитие в заячьей норе им просто приснилось. Настроение у Варьки и Никиты окончательно испортилось. До полуночи осталось 5 минут, а до ельника и за 2 часа не доберешься. Где уж тут поспеть к Деду Морозу? Однако близко ли, далеко ли, а надо идти. Ребята взялись за руки, шагнули. И вдруг оказались на нарядной, залитой светом поляне. Дети недоуменно переглянулись. Позади них не было ни заснеженной равнины, ни заячьего домика сугроба. Посреди поляны росла высокая пушистая елка, украшенная золотыми шишками и орехами. Вместо елочной мишуры ее серебрил иней. По ветвям сновали юркие белки на крахмаленных фартуках и косынках. Они срывали шишки и орешки и одаривали собравшуюся под елкой детвору. Зайчат, медвежат, мышат, волчат. Конечно, не всем такое угощение было по вкусу, но кому не хочется унести с праздника золотую шишку? В лунном свете снег поблескивал, искрился, и от этого было светло, как днем. На поляне собралось множество прелюбопытного народа. Тут были и кот в сапогах, и волк в овечьей шкуре, и хомяк в ежовых рукавицах, и даже подслеповатый крот-звездочет, который с удовольствием разглядывал ряженых в маленький телескоп. Под косматой елью расположился лесной оркестр. Дятел в красной шапочке задорно барабанил по стволу дерева. Зайцы играли на ксилофонах, сделанных из сосулек разной величины. При этом большие сосульки откликались звучным голосом «бом-бом», а маленькие тоненько подпевали «тинь-ли-тинь». Полевые мышки звонили в колокольчики «динь-динь-дон». А лисица, как настоящая артистка в платье из красного бархата, играла на арфе. Весь честной народ с удовольствием отплясывал под развеселую музыку. Позабыв про время, дети загляделись на танцующих. Ноги сами так и притоптывали в такт. Вдруг Варьке прямо на курносый нос села какая-то мошка. Девочка хотела смахнуть ее, но мошка неожиданно заговорила. Не пойму, вы зайцы, переодетые в человеков, или человеки, переодетые зайцами? Варька скосила глаза и открыла от удивления рот. У нее на носу сидело существо, похожее на крошечного слона с крылышками. Крылатый слон взлетел и опустился Никите на ладонь. «Ой, кто это?» «Вообще-то я муха. Меня зовут Цокотухой. Может, слышали? Но сегодня по случаю праздника из меня сделали слона. И, по-моему, очень удачно получилось». А на уроке природоведения учительница говорила, что мухи зимой спят в анабиозе. Ну и что же? Дети по ночам тоже спят, но только не под Новый год. К сожалению, Этот увлекательный разговор пришлось прервать, потому что щеголеватый жук-носорог пригласил муху-слона на кадриль, и они, жужжа, закружились в танце. Ну что, братва, под зайцев кусите? Варька и Никита обернулись и увидели странную особу, одетую в замызганную вязаную кофту, клетчатую юбку и мятый чепец. А вы кто? Бабушка я, бабуся, неужто не узнали? А вы, значит, повеселиться пришли? Нет, мы по делу. Нам провожатый нужен, чтобы дорогу к Деду Морозу показал. Вы нет? Провожатый! Считайте, что вы его нашли. Я большая мастерица дорожку указывать. Это была самая странная бабушка, какую детям когда-либо доводилось встречать. Честно говоря, при виде ее острых желтых клыков у Варьки отпало всякое желание брать бабусю в провожатый. Мы с вами никуда не пойдем. Нам не разрешают с незнакомыми взрослыми уходить. Ой, так вы, оказывается, еще маленькие. Вам разрешение нужно. Это он маленький, он еще в сад ходит, а я не маленькая. Я уже целых полгода хожу в первый класс, вот. Ну, а ты-то взрослая и можешь идти со мной. Девочка в нерешительности заколебалась. С одной стороны, эта странная старушенция ей совсем не нравилась. А с другой, хотелось показать, что она уже большая и сама отвечает за свои поступки. Не ходи, Варь. Так он, оказывается, тобой командует. А я-то думала, ты самостоятельная. Вот еще командир нашелся. Не хочешь — не иди. А у меня своя голова на плечах. Я без тебя знаю, что делать. Вот именно. Обойдемся без него. Первый придешь — первый подарок получишь. Правду говорят. За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Старушка схватила Варьку под руку и поволокла за собой. Никита пошел было за ними, но Варька даже не обернулась в его сторону, и он обиженно остановился, не зная, что делать дальше. Между тем бабушка, решительно расталкивая танцующих, вела девочку к краю поляны, за которую начинался дремучий лес. Бабушка, а что-то у тебя такие большие уши? Уши? Это чтобы лучше слышать тебя. А почему у тебя такие большие глаза? Слышь, детка, а ты случайно красной шапочке не родня? Нет, а что? Я как про нее вспомню, так у меня в животе изжога. Почему? Потому что кончается на «у». Пирожки у нее не свежие были, вот почему. Варька со старушкой были уже возле самой кромки леса, а Никита все глядел им вслед. Бабушка зацепилась подолом за ветку, и мальчик увидел под юбкой волчий хвост. Все Никитины обиды тотчас улетучились. Сестру надо было спасать, но как одолеть сильного матерого волка? Глава 7. На тропе войны. Никита в отчаянии огляделся в поисках подмоги и тут увидел зайчишку с головы до пят, измазанного красками. Никита был готов поклясться, что это тот самый зайка, который сбежал с елки. Только теперь он был ростом с настоящего зайчонка. На голове у него, рядом с ушками, торчали два разноцветных пера, а за спиной болтался лук и колчан со стрелами на присосках, очень похожий на тот, что что был у Никиты дома. Зайчонок приложил лапку к груди. Другой бы на месте Никиты растерялся. Но мальчик сразу смекнул, что к чему. Тем более он сам любил играть в индейцев и смотрел про них много кинофильмов. Никита тоже приложил руку к груди. Косой глаз приветствует своего краснощекого брата. Я храбрый охотник. Мне нужна твоя помощь, Хао. Моя помогать твоя. Твоя идти вигвам воздя отвазных серапузов. Косой глаз знаком приказал Никите следовать за ним. Обогнув небольшой березняк, мальчик застыл в изумлении. Перед ним на утоптанном снегу стоял настоящий вигвам. Неожиданно раздался воинственный клич, и тотчас со всех сторон сбежались живописно разрисованные зайцы. Они окружили Никиту, размахивая игрушечными томагавками и луками. Никита не был трусом, но зайцев набежало так много, и они были настроены так воинственно, что мальчугану стало не по себе. Краснощекий брат, мой друг! Кровозадный тигр, сдать его вигвам! Зайцы тотчас присмирели, а о Никите и говорить нечего. Ему почему-то расхотелось идти в вигвам вождя. Если бы там его ждал просто тигр, с этим еще можно было смириться. Но кровожадный тигр — это уж слишком. Твоя идти вигвам! Ой, будь что будет. Никита храбро шагнул внутрь. Посреди вигвама на шкурах восседал заяц в черно-рыжую полоску. Голову его украшало пышное убранство из перьев. Никита почувствовал, что к нему возвращается храбрость. Ты кровожадный тигр? Да, моя вождь — отважный племя серапузов. Садись рядом с моя. Твоя и моя, друг. Надо выгрызть морковку мира. Ну нет, мне сейчас некогда. Надо спешить. Спешка нехорошо. Сначала морковка мира, потом дело. Косой глаз принес большущую морковку, и зайцы, чинно рассевшись, пустили ее по кругу. Первым откусил Никита, потом вождь, а вслед за ним каждый по очереди хрумкал морковкой, пока от нее не остался лишь хвостик. В другой раз Никита был бы счастлив поиграть с зайцами в индейцев, но сейчас ему было не до игры. Все его мысли были о Варьке, которую волк уводил все дальше в чащу. Наконец мальчуган не выдержал. «Нам надо поспешить! Серый волк украл мою сестру!» «Зачем ты, серый волк, украл его сестру?» «Серый волк, не красть сестра храброго охотника!» «Почему храбрый охотник говорит неправда?» «Как он тоже серый волк?» «Ой, от этих индейских имен получается сплошная путаница!» «Украл не серый волк, а серый бабушка!» «То есть бабушковый волк!» Чем больше Никита пытался растолковать все попонятнее, тем путаннее становились объяснения. К счастью, вождь серапузов оказался на редкость мудрым. «За мной, серапузы! Серомордый опять выходить на тропу войны! Надо позвать племя рыжих скаканчей!» Не прошло и нескольких минут, как зайцы и белки, вооруженные хлопушками и луками, собрались возле вигвама. Было решено устроить волку засаду, и пестрое воинство под предводительством храброго охотника Никиты бросилось в погоню. В самом хвосте, отдуваясь и пыхтя, бежал косой глаз. лапки у зайчонка были гораздо короче, чем у его собратьев, поэтому вскоре он так отстал, что потерял других из виду. Косой глаз уже забеспокоился. По той ли дороге он скачет? Как вдруг за поворотом тропки увидел прямо перед собой старушенцию с девочкой. Зайчонок резко затормозил всеми четырьмя лапками, проехался по снегу, перекувырнулся и налетел прямо на старушку. Бабушка схватила малыша за уши и оскалилась в пренеприятнейшей улыбке. «Это что за мелюзга? По ногами путается!» «Твоя рассердить кровозадный тигр!» «Че это ты бормочешь? Тигр, говоришь, осерчал? С чего бы это? И где он сам-то?» «Я не знаю!» Запас храбрости у зайчонка иссяк. В это время из засады вышел вождь Серопузов. Он взялся за рукоять висящего у него на груди томагавка. «Кровожадный тигр перед тобой! Твоя отпускать косой глаз и девочка сейчас же! Или моя сердиться!» «Кровожадный тигр? Я тебе вот что скажу, полосатый! Моя твоя не понимай! А если твоя не убегай, да побыстрее, то моя твоя покушай! Брысь отсюда!» Бабушка пинком отшвырнула кровожадного тигра с дорожки. Такого неуважения к вождю племени Никита не потерпел и выбежал из засады. «Берегись, сын шакала! Храбрый охотник зол на тебя! Серопузый огонь!» «Ты охотник!» В этот момент отважные серопузы с воинственными кличами и гиканьем повыскакивали из кустов и разом выстрелили хлопушками. От неожиданности волк плюхнулся на снег и заткнул уши, но тут увидел летающие кружочки конфетти и затрясся от ужаса. «Караул! Убивают! Шкуру я держу! На кусочки изорвали!» «Лучники к бою! Огонь!» В воздухе засвистели стрелы на присосках. Не успел волк опомниться, как превратился то ли в ежа, то ли в дикобраза. Стрелы торчали из растрепанной шкуры, как иголки. Пришла очередь белок вступить в сражение. С веток посыпался град шишек и золоченных орехов. «Держись, серый! Вот тебе добавить подарочки!» Пытаясь увернуться от снарядов, волк вертелся юлой, но это его не спасало. Наконец он улучил момент и со всей прыти рванул в лес. «Надо было сразу предупреждать, что ты охотник! Связался на свою голову!» «Видишь, как быстро убежал! Даже шишки не захватил!» «Нет, одну шишку он точно долго будет носить у себя на макушке!» Варька, насупившись, стояла в стороне. Она чувствовала себя виноватой, но ей совсем не хотелось, чтобы младший брат ее отчитывал. Когда к ней подошел Никита, она была готова огрызнуться на его слова. «Знаешь, я за тебя очень испугался». Варька смотрела на брата и не знала, что и подумать. Никита не собирался попрекать ее и затевать ссору. Некоторое время они стояли молча, а потом Варька крепко обняла Никиту и сказала: «Ты самый лучший брат на свете.